По случаю 52-летия начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, в Дании, Мали, Нигерии, Сирии, Эфиопии, Китае, Алжире, Нигерии, Индонезии и Перу прошли публичная лекция, собеседование и кинопросмотр. На кинопросмотрах были показаны наши документальные фильмы, в том числе при участии Ким Чен Ына торжественно отпраздновали 70-летие основания Трудовой партии Кореи, знамя Трудовой партии Кореи и монумент основания Трудовой партии Кореи. На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жители данных стран.